Глава 27. На рассвете меня разбудил Йоран. Не специально. Он выползал из-под меня, чтобы начать переход через скалы. Вот я и проснулась, сонно оглядела его. Вот это мы, конечно, ударно поспали. Нет, не так. Мы ударно провели вчерашний вечер. Так сказать, кое-кто дорвался до сладкого и не выпускал из объятий, пока я не отрубилась от эйфории и усталости. «Поспи еще», — прошептал он, целуя в соднящие губы. «Ты сам-то отдохнул? У тебя получится перейти через скалы?» Я привстала на локтях, прижимая одеяло к голой груди. «Не беспокойся». Я эти скалы переходил не одну сотню раз. Доставлю тебя в целости и сохранности. Хмыкнул уверенно мужчина и начал одеваться. Я заметила на его плече след от укуса, покраснела и, закрыв ладонями лицо, упала на подушке. Это вчера я его пометила, после того, как он оставил засос на моей левой ягодице. Но чуток переусердствовала. Йоран оделся и, оставив поцелуй на макушке, вышел. Повалявшись около часа, так и не заснув, я тоже оделась и вышла к моему капитану. Они как раз замораживали скалы. На палубе были Лаури и Эйравель. О чем-то там шептались и показывали на две кружащие плиты. Еще спустя полчаса вышли Аринель и Марилос. Я обеспокоенно прижалась к Марилосу, следя, как наше судно медленно приближается к воронке, а скалы так и не замедляются. «Иди узнай, может, им помощь нужна», — напряженно приказал Ари, забирая меня под свой бок. Мар кивнул и ушел на капитанский мостик. «Йор, что-то не так!» — выкрикнул Докин, стоящий на носу корабля. «Ты что, не выспался?» — рыкнул Йоран. «Давай, док, не позорь меня перед невестой!» «Я пытаюсь!» — пропыхтел Докин. Йоран оставил за штурвалом Марилоса и потянул к носу корабля еще одного демона, и они втроем ударили по скалам магией. Скалы дернулись и начали замедлять обороты. «Ферикс, следи за парусами!» Рявкнул капитан на дракона. Мужчина тут же покрылся огнем и, взлетев на небо, ударил крыльями, посылая в паруса поток воздуха. Корабль дернулся, набрал обороты и поплыл вперед. Мар начал лавировать, чтобы попасть в правильный момент и не оказаться под ударом. Судно накренилось. Аринель удержал меня, а вот Лаури, вскрикнув, полетела к бортику. «Лаури!» Эйравель бросился спасать свою любимую. «Помоги им!» — попросила я, садясь на стул. «Я крепко держусь!» «Демонова женщина!» — зарычал король, подхватил какой-то канат и вручил мне. «Не свались никуда, обвяжи себя на всякий случай!» Кивнула, и пока король кинулся спасать двух барахтающихся эльфов, накрутила на руку толстенный канат. Лучше б, конечно, в каюте было, но сейчас возвращаться опасно. Мало ли, снесет по дороге. Мы почти проплыли воронку, но одна из скал зацепила корабль и снесла всю корму. Нас закрутило. Все, что не было прибито к полу, разлетелось в разные стороны. «Докин, беги назад!» — рявкнул Йоран и обеспокоенно посмотрел на меня. «Не отвлекайся на меня!» пропищала я, держась за стул всеми конечностями. «Спрячься за стол!» — приказал он и, перепрыгивая летящие по полу предметы, бросился вслед за двумя демонами. Обернулась, провожая его спину, и увидела, как Марилоса сносит с капитанского мостика. Не успела испугаться, канат, к которому я себя намотала, дернулся, и меня, буквально приложив к полу, потащило в неизвестном направлении. «Ари!» — кричала я, ища глазами короля, и дергала конечностью. Наконец-то, выпутавшись, схватилась за поручни. «Катя!» — увидела Аринеля, он бежал ко мне. «Осторожно, мачта!» Заорала я, но эльф не услышал меня, и огромная мачта ударила его по голове. Мужчина упал навзничь и не двигался. «Ари!» Всхлипнула я, взглядом ища кого-то, кто бы помог ему. Подняться не получалось. Корабль продолжал кружиться, и все вещи летели от одного борта к другому. «Марилес!» Взгляд зацепился за парочку эльфов. Эйравель колдовал, создавая какую-то зеленоватую сетку. Лаури держала его. «Помогите Аринелю!» — заорала я, привлекая внимание. Никто меня не услышал. Демоны все убежали к поврежденной части корабля, чтобы залатать поломку, а дракон спрыгнул к штурвалу и попытался выровнять корабль, чтобы нас не засосало обратно. Я улеглась на живот и поползла к Аринелю, шепча ему немного потерпеть. Меня часто сносило то влево, то вправо, как и тело короля, но я упорно двигалась к цели. Ферикс смог выровнять корабль. Я выдохнула, дала себе полминутки отдохнуть, но дойти до Аринеля не успела. Дорогу перегородил Эйравель. Он раскинул руки, выпуская зеленое магическое кружево на весь корабль. «Что ты делаешь? Отойди!» До жениха оставалось чуть больше метра. Ударила по его ногам и неожиданно для себя отключилась, краем глаз замечая победную улыбку Лаури. Я проснулась от яркого эротического сна, тяжело дыша, вскинулась и сжала легкое покрывало, облизывая губы от сухости во рту. Меня замутило. Прикрыла ладошкой рот, побежала в ванную и склонилась над унитазом. За стенкой плакал Лионель. Умыв лицо холодной водой, вышла в коридор и заглянула в соседнюю комнату. «Все хорошо, Энни, я его успокою», — улыбнулась мама Лия. Кивнула, но спать не хотелось. Живот тянуло от недавней тошноты. Спустилась вниз, налила мятный чай, который в последние дни спасал меня, и осушила целый бокал. Но облегчения он не принес, лишь усилил голод. «Опять тошнит?» — участливо спросила эльфийка, спустившись с сыном на руках. «Да, немного. Завтра вызову лекаря, пусть посмотрит, что с тобой». «Ладно», — вздохнула я, стирая испарину на лбу. «Как Лео?» «Зубки режутся, вот и капризничает», — улыбнулась мама. Мы посидели в темной кухне недолго. Эльфийка кормила ребенка, а я смотрела на них и улыбалась своим мыслям. Усыпив сына, мама подтолкнула и меня в комнату. Пожелала спокойной ночи и ушла в спальню. Я улеглась обратно в постель, но стоило мне прикрыть глаза, как перед взором вновь появился Бугай. Здоровенный, смуглый мужчина с темными глазами, в которых иногда плескался голубой огонек. Он звал меня странно, сокровищем, и от его голоса все нутро скрючивалось и тянуло. Почти целую луну мне снятся непонятные сны. Кроме этого здоровяка снятся два эльфа. Я знаю их, король и тень правителя. Вот только они не знают меня и почему-то преследуют по ночам. Непонятно. Мы никогда не встречались с ними. Я не представлена ко двору, хоть и являюсь внучкой графа. Моя семья живет в Шардисе. Недавно отцы решили расширить свой бизнес, и мы переехали в Йотербург. Большой город, граничащий со столицей Шардиса. Отцы выбирали между Гарденом и столицей Авила и драконьей страной. Не знаю, почему выбор пал именно на этот городок. Возможно, из-за маминого отца. Дедушка не одобряет нашу семью. Он вообще до моего рождения даже с дочерью, то есть с моей мамой, не общался. А вот меня он очень любит и ради меня терпит пап. Он же и нанимал лучших учителей, обучал придворному этикету, танцам, рисованию, музицированию, так что я благородная леди, которая составит отличную партию для любого аристократа. Но родители пока не торопятся искать жениха. Хотя, по большому секрету, за мной ухаживают двое мужчин. Один из них — эльф, папин партнер. Он часто приходит к нам ужинать и всегда дарит мне огромные букеты цветов. А второй — дракон. Он мне нравится больше эльфа. Но мама просит не спешить и присмотреться. Мои родители очень предвзято относятся к драконам, так как в прошлом была война между эльфами и драконами. Я не помню ее, хотя она закончилась около 10 лет назад. Вообще, я многое не помню из прошлого из-за того, что чуть меньше оборота назад случилось несчастье. Мы с папой Креем были в лаборатории, трудились над необычным артефактом, и я не рассчитала с пропорциями. Случился взрыв, который отправил меня в кому на долгие месяцы. Пришла в себя совсем недавно, уже в Шардисе. У меня есть братишка. Ему уже 7 лун. Самый сладкий карапуз на свете. Я обожаю возиться с ним. У нас идеальная семья. Любящая и добрая мама, 4 замечательных, сильных и заботливых отцов, а еще куча родственников. Но они остались в Авеле. Я люблю их всех и каждого по отдельности. Также получаю с Торицей их любовь, тепло и заботу. Можно сказать, у меня есть все. Но с выходом из комы я ощущаю внутри пустоту. Глубокую тоску и неясную тревогу. Меня разрывает на части и тянет то на север, то на юг. И эти сны, они же должны что-то означать. После случившегося несчастного случая стало чаще болеть. Возможно, все дело в том, что я еще не до конца оправилась. Родители у меня золотые эльфы. Они очень переживают за меня и стараются сильно не нагружать. Я постоянно сижу дома, иногда занимаюсь братишкой, когда появляются силы. Новое пробуждение было уже ранним утром. И опять меня тошнило. Простояв почти час под ледяным душем, я, наконец, почувствовала прилив сил и, переодевшись, спустилась вниз. Все семейство было в сборе. Мама порхала возле стола, раскладывая многочисленные тарелки с завтраком. «Доброе утро!» — улыбнулась, чмокнула сидящего ближе всех папу Крея. «Привет! Как спалось?» — папа Тей подвинул свободный стул. «С переменным успехом!» — пожала плечами и села рядом с ним. «А выглядишь отлично!» — заметил папа Фариэль, он в данный момент кормил братишку. «Ей Леонель не дал поспать!» «Нужно поменять детскую», — заметила мама и поцеловала в темечко. «Не надо! Все равно услышу его плач и буду бегать к нему», — хихикнула я, обнимая себя мамиными руками. «Поедешь со мной в столицу?» — спросил папа Крей, намазывая на хлеб масло. «В Гарден?» — обрадовалась я, моя душа стремилась туда. «Нет, в Латиас», — покачал головой папа Равель. Латиас — это столица Шардиса. Туда не особо хотелось, но и дома в 4 стенах сидеть надоело. И я кивнула. «Может быть, останешься? Лекарь придет к обеду, посмотрит Лео и тебя». «Да все со мной хорошо», — отмахнулась я. «Сейчас чувствовала себя просто прекрасно». И аппетит зверский проснулся.